Глава 16. Эпиграф. «Who killed Cock Robin? I said the sparrow. With my bow and arrow I killed Cock Robin. Who saw him die? I said the fly. With my little dinny eye I saw him die». Томми Тамб. Книжечка прелестных песенок. Сборник детских стихов 1744 года. Господину префекту, достопочтенному Эстевану Трилло да Кунья в Ардкарреге. Писано в Дайвоне 4 дня мая, лета 1230-го после Возрождения. Господин префект, имею честь сообщить, что в Ксендал я прибыл 3 мая совместно со старостой Дайвона и немедля приступил к осмотру. Установил, что мастер Артамон из Азгута, судя по ригор мортис, был мертв более суток. Точный диагноз и определение причины смерти без вскрытия установить не представляется возможным, однако на теле обнаружены признаки, указывающие на насильственную смерть и участие третьих лиц, а именно на кримен хомицидио. У покойного найдены обширные кровоподтеки в области шеи, вероятное следствие сильного удара. Кровоизлияние в глазных яблоках и на коже лица, равно как и синюшность покровов, могут свидетельствовать о переломах хрящей гортани и удушении. Однако, итерум дицимус, без вскрытия сие однозначно подтвердить не представляется возможным. С глубочайшим почтением, Эльдард Тири, Medicus et adjunct judicalis comitatus Deivonia. Его высокоблагородию господину префекту Эстевану Трилло да Кунья в Ардкарреге. Дайвон, дня 7 мая, года 9 правления светлейшего короля Миодрага. Ваше высокоблагородие, спешу доложить, что 6 мая я прибыл в Яблоневый сад в Ксенделле и, согласно полученным указаниям, безотлагательно приступил к следствию. О результатах расследования докладываю ниже следующее. В момент совершения злодеяния в саду находилось и трудилось 11 сезонных лабораторес и один надсмотрщик. При допросе все они как один укрывались за полным неведением, якобы были всецело заняты очисткой бочек до чинов перед винокуренным сезоном, и из-за онных чинов ничегошеньки не видели и не слыхали. Надсмотрщик же соизволил заметить, что дословно «работы по горло», а у него, опять же дословно, график натянут, как у барана, причинное место. Сколь я их не прижимал, все твердили одно и то же. Не видали, мол, и не слыхали ничего. Однако ж сыскался один мальчишка, по правде сказать, малость придурковатый, который припомнил, что убиенного чародея незадолго до кончины навещали трое всадников. Двое мужчин и женщина. Они велели мальцу приглядеть за их конями, сами же отправились к чародею и пробыли там некоторое время, после чего отбыли во свояси, а мальчишки на прощание надавали тумаков, за что одним богам ведомо. Мальчонка запомнил, что одного кликали Зибор, а другого Бо. И спрашиваю дальнейших указаний преданнейший слуга вашего высокоблагородия Ульф Мархор, королевский следственный агент. Его высокородие Эстеван Трилло да Кунья, префектус вигилум в Ардкарреге. В Банферге 28 дня мая 1230 года после Возрождения. Дрожайший Эстеван. Итак, кто-то отправил Артамона из Азгута на тот свет. Не знаю, как у вас в столице, но в Банферге и прилегающих маркграфствах, когда весть разошлась, радующихся этой смерти оказалось куда больше, чем скорбящих. Обширные дела чародея и способ их ведения снискали ему немало врагов. Не удивлюсь, если кто-то из конкурентов Артамона отплатил ему за нечестные делишки или даже откровенное мошенничество. Не исключаю и никого из его коллег по академии в Бан-Арде. прославленный ученый и экспериментатор, говорят, не гнушался нагло присваивать чужие идеи и патенты. Однако у меня есть иное подозрение. В вашем письме упоминается о трех людях, последних, кто видел Артамона перед смертью. Так вот, я знаю, что это за личности. Хотя слово «люди» к ним едва ли применимо. Упомянутый Зибор, несомненно, Цибор Понти. Бандит, разыскиваемый в Ковере по множеству ордеров. Следовательно, Бо — никто иной, как Боригар Фрик, наемный душегуб, на котором тоже немало приговоров. Если речь о них, то третьей должна быть, и я в этом уверен, некая Меритксель, подозреваемая во множестве преступлений, включая жестокое убийство. А теперь самое любопытное. Вся троица тайно служит Цервии Херраде, маркизе-вдове Графиакане. Мне известно о любовной, якобы весьма пылкой связи, что соединяло маркизу-вдову с убитым чародеем. Тем не менее, нельзя не заметить, что маркиза-вдова — давно выжившая из ума старуха, которой верно под сотню лет. А говорит пословица, что старой кобыле пышный убор. Не исключено, что наскучила Артамону старуха, и он заглядывался на какую-нибудь молотку. А как гласит другая пословица, нет в аду ярости страшнее, чем у отвергнутой женщины. Если маркиза решила отомстить, то Фрик, Понти и Меритксель были у нее всегда под рукой. Посему советую подвергнуть эту троицу тщательному расследованию. Таковы мои соображения, Эстеван. Fortem te et hilarem opto et bene vale. Мартин ван Кревельд, инквизитор приватус. Иллюстриссимус ак магнификус, Абелард Левесли, граф де Боян, дукс инстигатор регни вард карреге. Экс палаццо Графиакане, 5 дня июня 1230 года после Возрождения. Магнифике домине, достопочтенный господин инстигатор. От имени ее высокородия маркизы вдовы Цервии Херрады де Графиакане представляю ходатайство. Ее высокородие, маркиза-вдова, убедительно просит, чтобы подчиненные господина-инстигатора и господина-префекта Дакунья соизволили прекратить свое назойливое преследование. Госпожа маркиза пребывает в трауре и решительно отказывается от допросов. Также она настоятельно требует прекратить докучать ее придворным и приближенным надуманными подозрениями и расследованиями. Госпожа маркиза расценивает подобные действия как злонамеренное преследование. Госпожа маркиза выразила пожелание, чтобы префект Дакунья и его люди, наконец, проявили должное рвение в надлежащем направлении и занялись настоящими преступниками, такими как ведьмак Престон Хольт из Рокаморы под Банфиллимом. От имени ее высокородия маркизы-вдовы уведомляю, что в случае неудовлетворения ее ходатайства и продолжения притеснений будут предприняты соответствующие правовые меры. С глубочайшим почтением, Нахтигаль Виссер, адвокат, правовой советник семейства Графиакане. «Префектус Вигелум, Эстевано Трилло Дакунья, на месте». Дано Вардкаррайге 10 дня июня 1230 года после Возрождения. Господин префект, приказываю немедленно прекратить всякое расследование в отношении госпожи маркизы-вдовы Цервии Херрады де Графиакане и ее приближенных. Следствие надлежит направить на некоего Престона Хольта, ведьмака, из поместья Рокамора под Банфиллимом. Абелард Левесли, инстигатор регни. «Его высокородию, господину префекту стражи Эстевану Трилло да Кунья в Ардгарреге, писано в Банфиллиме дня 7 июля 1230 года, ваше высокородие, господин префект, спешу доложить о случившемся. 5 июля сего года явился в старостат Банфиллима некто Престон Хольд, назвавшийся ведьмаком. Означенный заявил, что дословно отдает себя в руки правосудия, ибо мучается совестью, поскольку умышленно убил чародея по имени Артамон из Азгута, а также троих других — Маргулиса, Нуррада и Хвальбу. На мой вопрос о причинах убийства этих людей он сперва ответствовал, что их не любил. Однако после, уже серьезнее, признался, что первые трое более 30 лет назад совершили вооруженное нападение на ведьмачье поселение и многих ведьмаков там истребили. А подстрекал их к тому и подговорил тот самый чародей Артамон. Посему он, ведьмак Хольд, поклялся отомстить и, наконец, свершил возмездие. Но осознает, что сими преступлениями душу свою запятнал и совесть тяжко обременил. Потому вину признает и отдает себя закону для суда и наказания. Таковы были его слова. Немедля и не раздумывая, приказал я сего ведьмака взять под стражу и под конвоем припроводить в темницу Стуриффорса, уповая на правильность своих действий. Веряя себя вашей неизменной милости, остаюсь с глубочайшим почтением Йон Бервудс, староста. «Иллюстриссимус ак магнификус. Абеларду Левесли графу де Боэн. Дукс инстигатор регни. Писано в Банарде 1 дня августа 1230 года после Возрождения. Иллюстриссиме господин инстигатор. Касательно упомянутого ведьмака Престона Хольта, содержащегося в Стуриффорсе, виновного в убийстве нашего дорогого брата и друга, мастера Артамона из Азгута, мы, Академия магических искусств в Бан-Арде, доводим до сведения ниже следующее. Мастер и кондисципулюс наш Адриан из Таллимы, искушенный как в юриспруденции, так и в уголовном праве, постановил, поскольку ведьмак не является человеком, а есть мутант, право на суд ему не положено. Фундаментальное право неприкосновенности личности «Nisi iure victum» есть право исключительно человеческое, но не мутанта. Следовательно, судебное разбирательство совершенно излишне. А поскольку вина несомненна, то без созыва суда можно немедля приступать к исполнению приговора. Таково заключение Адриана из Таллимы. Однако, движимые чувством справедливости, мы рассудили, что коль скоро автор преступления имеет две руки, две ноги и способен коммуникаре человеческой речью, то, хотя сие, возможно, и не делает его человеком ex deficione, некоторыми человеческими правами такового следует наделить. Nullus describatur reus, prius quam convictatur, посему надлежит представить упомянутого Престона Хольта перед судом и вынести приговор. Впрочем, мы разделяем мнение мастера Адриана, что сие было crimen nefandum, а вина оного Хольта неоспорима. «Nec veniam effuso sanguine casus habet». Не может быть, следовательно, никакого снисхождения, а лишь один приговор возможен — ultimum supplicium, то есть pena capitalis. Иного решения Академия магических искусств не примет и к рассмотрению не допустит. Приговор надлежит привести в исполнение безотлагательно. С глубочайшим почтением, Эвклид Крофт, ректор Академия. Префектус Вигилум. Эстевану Трилло да Кунья на месте. Дано в Арткаррайге 6 дня августа 1230 года после Возрождения. Господин префект, прилагаю копию письма его великолепия Эвклида Крофта, ректора Академии в Бан-Арде. Надлежит ознакомиться и в точности, буква в букву, довести до конца дело заключенного в Стуре-Форсе ведьмака «Дилегентер процедере». Проще говоря, без лишних проволочек осудить и казнить, о выполнении рапортовать. Абелард Левесли, инстигатор Регни.